и стал нежно гладить и мять ее тело. От этих прикосновений Любашу охватила дрожь. «Что ты делаешь?» — спросила она, тщетно пытаясь вырваться из его рук и встать с полки. «Разве так моются в бане? Где ты научился таким хитростям?» «О, я давно мечтал испробовать эти хитрости на тебе», — прошептал Максим, наклоняясь к ней. Он вспомнил бассейн во дворце флорентийской куртизанки и улыбнулся при мысли, что здесь, в этой простой русской бане, чувствует себя во сто крат счастливее, чем в той чужеземной роскоши, где рядом с ним не было самой прекрасной и любимой женщины на свете. Князь Раздольский, с молоду привыкший брать женщин с грубоватой простотой, походя, теперь чувствовал, как поднимаются в нем волны небывалой нежности, как по наитию придумываются самые прихотливые и утонченные ласки. Когда к рукам Максима, уже распалившим тело Любаши, присоединились его губы и язык, девушке показалось, что она вот-вот лишится чувств. Максим с головы до ног покрывал ее страстными поцелуями, и ей было стыдно, но приятно. Она извивалась и стонала, и эти стоны были для Максима восхитительной музыкой. И вдруг Любаша, до боли впившись пальцами его в спину, прошептала: «Что ты со мной сделал, князь? Почему я стала такая?» И тут же он придвинул свое лицо к ее лицу и потребовал: «Не говори мне, князь, назови меня по имени». «Максим!» Простонала она сквозь прерывистое дыхание. «Что ты сделал? Почему мне кажется, будто я нестерпимо чего-то хочу?» «Любовь моя, это в тебе пробудилось желание», — с восторгом ответил он. «Не бойся, я заласкал тебя, и теперь ты не почувствуешь боли». Она все-таки почувствовала боль, но слабую, в сравнении с тем острым и жгучим упоением, которое явилось следом и захватило все ее существо. Она не знала, как долго это длилось. Время перестало для нее существовать, окружающие предметы исчезли. Она видела только Максима, слышала только его учащенное дыхание и страстные, бесстыдные слова. Потом он застонал, и она ощутила, как его твердая плоть, до боли заполнившая ее изнутри, излилась в жарких содроганиях. На какой-то миг Любаше показалось, что ее с головой захлестнула бурная, сверкающая волна. Перед сомкнутыми веками вспыхнули искры, но вслед за тем наступило облегчение, и девушка умиротворенно вздохнула. Максим, покрыв лицо Любаши неистовыми поцелуями, лег рядом и прижал ее голову к своей груди. Некоторое время они лежали молча, возвращаясь в окружающий мир, чувствуя, как постепенно выравнивается дыхание и биение сердца. Потом Максим коснулся ее уха губами и прошептал: «Теперь ты моя. Скажи мне, что любишь меня». «Так это и есть любовь?» — растерянно спросила Любаша, и вдруг почувствовала, что у нее неладно между ног. Притронувшись к болезненному месту, она затем с испуганным удивлением посмотрела на свои пальцы. Они были в крови. «Что это?» — дернулась Любаша, порываясь встать. Но Максим удержал ее возле себя и с глуповато счастливым видом сказал: «Это значит, что я у тебя первый, красавица моя». «Это то, ради чего ты не стал брать меня до отъезда?» — спросила Любаша. «Хотел удостовериться в моей девственности?» «Да, но я уже не думал об этом после, когда понял, что люблю тебя». «Нет, я, конечно, думал, но это было не главным. Даже если бы ты попала в руки насильников, я бы все равно...» «Спасибо на добром слове», — холодно сказала Любаша. «Только не верится мне в твою любовь. Вначале ведь ты меня ни в грош не ставил. А потом, когда узнал, что можешь потерять, так сразу и воспылал страстью. Да ты не просто взял меня, как муж жену, а устроил так, чтобы я сама тебя захотела. Добиваешься, чтобы грех стал для меня сладким, а я сделалась твоей рабыней». «Любаша, да о чем ты говоришь?» — оторопил Максим. «Я не хочу делать тебя рабыней. Я сам готов быть твоим рабом, ведь я же люблю тебя». «Неправда. Ты просто хотел меня, как хотят запретный плод. А завтра явится тебе причуда не приласкать, а оттолкнуть. И что мне тогда делать? Ведь невозможно терпеть обиды от человека, которому отдавалась, да еще так безоглядно, словно дурочка.